release from rules in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Сегодня у меня очень короткая проповедь к вам. And today I have a very short sermon for you. И она посвящена Пятидесятнице. And it is devoted to the day of Pentecost. Можно очень много говорить о Духе Святом. And we can talk a lot about the Holy Spirit. Но как хочется говорить в Духе Святом. But we really want to speak in the Holy Spirit. Как хочется переживать вот это присутствие Божье. And we really want to experience the presence of God. Этот день имеет много праздников. And this day has many holidays. Его называют получением Торы, праздник Пятидесятницы. It is called the holiday of Pentecost, the receiving of Torah. Прошло 50 дней с выхода из Египта. 50 days passed. Когда была совершена Ветхозаветная Пасха. Since they left Egypt and the Passover happened. И там на горе Синай была подарена им Тора. And they received закон. Torah. It was gifted to them. И евреи это четко понимают и это празднуют. And Jews understand that clearly and they celebrate that. Еще называют это праздником жатвы. And it is called the holiday of harvest. Первых плодов. When you bring the first fruit. И именно в этот день. And during that day. Пройдя 50 лет после воскресения Иисуса Христа. After 50 days passed from the resurrection of Jesus Christ. Господь излил свое благословение. God poured his blessings. Дух Святой сошел в силе на учеников. And the Holy Spirit came down on the disciples. Этот день называется днем рождения первой апостольской церкви. And this day is called the birthday of the first apostle church. И первые снопы были принесены в эту великую житницу. And the first harvest was brought into this harvest. 3000 душ присоединилось к первой апостольской церкви. 3000 people joined the first apostle church. Итак, это праздник жатвы. And this is the holiday of the harvest. Праздник получения Торы. The holiday when they received Torah. Праздник сошествия Духа Святого. The holiday of receiving the Holy Spirit. И праздник рождения Церкви. And the holiday of the birth of church. Уже сегодня было прочитано Деяния святых апостолов, 2 глава. And today we already read Acts 2. И очень удивительный 4 стих этой главы. And verse 4 is wonderful. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. Итак, Иисус Христос говорил, что вы будете крещены Духом Святым. So Jesus Christ said that you are going to be baptized with the Holy Иоанн, Spirit. Креститель говорил, он будет крестить вас Духом Святым. And John the Baptist said that he will be baptizing you with the Holy Spirit. И сегодня, читая Деяния апостолов 2 главу, мы видим, что такое крещение Духом Святым. And today, when we read Acts 2, we see what it means to be baptized with the Holy Spirit. Так что в день Пятидесятницы называлось крещением Духом Святым? So on the day of Pentecost, what was called the baptism with the Holy Spirit? Крещение. Это означает погружение. And baptism means to be submerged. И все мы принимали водное крещение, мы понимали, что мы погрузились с головой полностью в воду и были подняты новым человеком. And we all received water baptism, and we remember that we were submerged under water, and then we emerged as a new person. Так что же произошло в день Святой Пятидесятницы? So what happened on the day of the Holy Pentecost? Почему об этом так все говорят? And why everybody is talking about it? Почему Деяния апостолов наполнено Пятидесятницей? Why Acts are filled with the Pentecost. Почему на протяжении уже 2000 лет идет война против Пятидесятницы, но она растет и умножается? Why do, for the past 2000 years there has been war waged against the Pentecost, but it is growing and multiplying? Около миллиарда людей, крещенных Духом Святым на этой земле. Around 1 billion people is baptized with the Holy Spirit on this earth. Друзья мои, я вспоминаю свое детство. My friends, I remember in my childhood. Знаете, люди к православным коммунисты более-менее относились. And you remember, and communists, they were okay with orthodox. Католикам тоже. And Catholics. К баптистам они очень были предвзяты. And they didn't like Baptists too much. А нас, пятидесятников, называли изуверы. And us, they were calling нас называли иногда красунами. They were calling us. Нас не считали за людей. Мы были люди второго сорта. And they would not count us for people, and we were the lower class people. И вообще с нами говорили, они люди ненормальные. And they were saying that we are not normal people. И когда мы читаем Деяния апостолов, and when we are reading Acts, что-то произошло, что о них начали говорить, они напились сладкого вина. Something happened that people were saying that they just drank sweet wine. Апостол Петр говорит, не может такого быть. Says, Три no, часа только, или 9 утра по-нашему. It's only 9 a.m. Хотя сегодня можно и в 9 увидеть пьяниц. Even today, but today you can Но even тогда see это было вообще удивительно, не может такого быть. But at that time it was something unheard of and it could not happen. У меня времени много нет, но первое. I don't have much time, but number one. Крещение Духом Святым. The baptism of the Holy Это Spirit. Есть не что иное, как исполнение силой Духа Святого. It is nothing else, but when you are filled with the Holy И написано, Spirit. Исполнились они Духом Святым. And they were, it's written that they were filled with the И Holy Spirit. И начали говорить на иных языках. And they began to speak in different tongues. Над каждым из них был пламень огня. And there was a tongue of fire above each one of Это them. Это было знамение людям, And что was... что-то не так, никогда такого не было. And it was a sign for people. That something is happening here and it never happened before. Библия говорит, все до единого были исполнены Духом Святым. And the Bible says that every one of them was filled Мужчины with the Holy женщины. Spirit, men and women. И именно они были крещены Дух Святой. And they were baptized with the Holy Spirit. То есть Дух Святой погрузил их полностью в свою благодать от головы до ног. Which means that the Holy Spirit submerged them into His grace from head to toe. И в это время Дух Святой что-то сделал. And at that time the Holy Spirit did something. Самый сложный, можно сказать, один организм в теле есть язык. And the tongue is the most complicating part in your body. И Дух Святой начал работать с нашим языком. And the Holy Spirit started to work with our Это tongue. Это невоспалимое зло язык. And our tongue is this evil. Это яд, который ранит людей. It is this poison that hurts people. Дух Святой наполнил так, что взял язык и перевернул его так, как он хочет. And the Holy Spirit filled us to the point that he turned our tongue to work the way he Крещение wants us to work. Крещение Духом Святым сопровождается со знамениями иных языков. Это истина наша. And the baptism with the Holy Spirit comes with speaking in different tongues. And Любое this is the truth. Другое действие мы не можем назвать крещение Духом Святым. And any other act we cannot call the baptism of the Holy Spirit. Кто-то говорит, я сегодня что-то особенно пережил, я стал другим человеком. And somebody can say that today I lived through something special and I became a different person. Это есть посещение Божье. And this is just God's visitation. Саул, который гнался за Давидом, вошел в сон пророков и начал пророчествовать. And Saul, who was trying to catch David, he was dreaming as a prophet and he started to prophesy. Неужели и он, Саул, пророка? And they're saying, is Saul also a prophet? Это было не что иное, как посещение Духом Святым. And this was nothing else but the visitation of the Holy Spirit. Но крещение Духом Святым сопровождается иными языками. But the baptism with the Holy Spirit comes with different tongues. Наш язык стал божественным языком. Our tongue would become godly tongue. И после этого что-то с учениками произошло. And after that something happened with the disciples. Все люди, слышащие их, слышали их, как они говорят о великих делах Божьих. And all the people that heard them, they heard how they were speaking about great works of God. Крещенный Духом Святым человек A person who is baptized with the Holy Spirit будет говорить о великих делах Божьих. Will be speaking about great Скажите works of аминь. God. Say amen. Он не будет говорить о политике. He would not be talking about politics. Он не будет говорить, что на Украине делается. He would not be talking about what's Он happening будет говорить, in Ukraine. Как велик мой Бог. He would be talking about how И great our God is. Что все их понимали. And it was surprising that everybody understood them. Крещенный Духом Святым будет наполнены жаждой по Богу. And the one who is baptized with the Holy Spirit would be filled with thirst for God. Признак исполнения Духом Святым жажда по Богу. And when you have the Holy Spirit, you would be thirsty Второе, for God. Молитва. And number two, prayer. Друзья мои, на молитву не собирают, они сами сходятся на молитву. And my friends, we do not have to gather for the Там, prayer. They all come. Духа Святого, там обязательно будет молитва. When there is the Holy Spirit, there would be prayer. Эта молитва идет часами. And that prayer continues Эта for hours. Эта молитва стремительная. And that Эта молитва зажигает powerful. Сердца людей, потому что она исходит с неба. And that prayer puts people's heart on fire because it comes from heaven. Итак, в день Святой Пятидесятницы. So on the day of the Holy Pentecost. Когда они погрузились в Дух Святой. When they were submerged in the Holy Spirit. Они начали молиться на иных языках. They started to pray in tongues. И там перечисляются все национальные которые были тогда. And then you can see all the nationalities that existed at that time. Церковь не для какой-то одной национальности. And church is not for just one specific nationality. Я не люблю надписи «Первая украинская церковь». And I don't like when they write the first Ukrainian Первая church. Белорусская церковь. The first Belarusian church. Церковь есть Иисуса Христа. Church is of Jesus и там Christ. Все нации и народы. And there is all the nations, Иисус Христос there. Для всех народов. And Jesus Christ is for all the nations. Братья и сестры, и это подтвердило Слово Божье. Brothers and sisters, and this is supported by the Word of God. Собрались люди с разных мест. People gathered from different и places. Они слышали о великих делах Божьих. And they heard of great works Друзья мои, of God. Когда мы собираемся, мы говорим о Боге. Dear friends, when we gather together, we should talk about God. Самое важное в день Пятидесятницы. The most important thing on the day of Pentecost. Исполненный духом человек. A person who is filled with the Holy Spirit. Он не только молился о великих делах Божьих. He was not just praying of the great works of God. Но в это время Петр встал. But at that time Peter got up. И начал проповедовать. And he started to preach. Вот вторая глава Деяний апостолов образец проповеди Нового Завета. And Act 2 is an example of the preaching in Тогда the New еще Covenant. Не было Нового Завета. They didn't have a New Testament Он back then. Он взял Ветхий Завет. He took the Old Testament. Книгу пророка Иоэля. The book of Joel. Откуда это он знал? How did he know that? Ему открыл Дух Святой. The Holy Spirit opened it to him. И вот это время исполнения книги пророка Иоэля. And he said that this is the time for the book of Joel to come true. Многие христиане фанаты. Many Christians are fanatics. Они думают, что исполнение Духом Святым. And they think that when the Holy Spirit это comes. Это только крик. It's just the screaming. Это когда меня трясет. It's when I'm trembling. Это когда я что-то со мной происходит непонятное. It's when something unexplainable is happening to я me. Я хочу сказать, успокойтесь. I want to say, calm down. Stop. Just stop. Давайте подойдем к Библии. Let's look at the Bible. Человек, исполненный Духом Святым. The person filled with the Holy Spirit. Я повторяю снова и снова. Человек, исполненный Духом Святым. A person filled with the Holy Spirit. Жаженный силой Божьей. Who is with the power of God. Говорит о великих делах Божьих. Speaks of great works of God. Дальше он пламенеет в Боге. And later he is on fire for God. Идет Слово Божье. And later there is a word и это of Слово God. Коснулось людей. И будет последние дни, говорит Господь. And that word touches people and there would be last days. Не человек говорит, says. А Бог говорит. Not the person последние says, but дни. God says, last days. И дальше апостол Павел, апостол Петр, процитируя это место. And later apostle Paul, when he cited that place from the scripture. Переходит сразу на самую важную личность Иисуса Христа. He comes to the most important person, Jesus Christ. О сладкий Дух Святой. О sweet Holy Spirit. Дивный Святой Дух. Wonderful Holy Spirit. Ты послан, чтобы показать Иисуса. You were sent to us to show Я благодарен Jesus. Тебе, что ты нам указал Иисуса. And I'm grateful that you showed us Jesus. И апостол Петр говорит. And apostle Peter says. Ни смерть, ни ад не удержали его. Not death, not hell Бог were able to hold him. Воскресил его из мертвых. Because God raised him from the dead. Потому что смерть не могла удержать его. Because death could not hold him. Вот главная проповедь Пятидесятницы. And this is the most important sermon и результат of the day of Pentecost. Говорят, так что же нам тогда делать? And then people say, well, what are we supposed to Вопрос, do? Вопрос, когда человек исполненный Духом Святым, люди его видят? And the question is, when the person is filled with the Holy Spirit, can Люди how do people задают, see? А and people are asking, what then we should говорит, do? Покайтесь. And he's saying, repent. Покайтесь. Repent. И да крестите каждый из вас во имя Иисуса Христа. And may every one of you be и baptized in the name of Jesus И тогда вы получите дар Святого Духа. And only then you will receive the Друзья gift мои, of the Holy Spirit. Иного установки нету. Dear friends, there is no чтобы other получить way крещение Духом Святым. To be baptized with the Holy Все Spirit. Все начинается с покаяния. Everything starts Первый with repentance. Первый шаг – покаяние. Step one – repentance. Рождение свыше. To be born from above. Крещение водное. Или завет с Богом. Or covenant with God. И дальше God. Дорога для получения даров Святого Духа. And then the way for to receive the gifts of the Holy Spirit. Пусть Бога обильно благословит нас. May God bless us abundantly. Все пробуждения, которые были на земле. All awakenings that were on this earth. Которые и сегодня проходят по местам, по деревням, по городам. And that are happening even right now in towns and in villages. Есть во всех пробуждениях одно общее. And there is one common thing in all of the, all the awakenings. Хочет ли Бог изливать Дух Святой? Конечно, хочет. Does God want to pour His Holy Spirit? Хочет ли Бог дать пробуждение? Конечно, хочет. Does He want to give us revival? Хочет ли Бог изменить наш город, конечно, хочет. Does he want to change our city? Of course he does. Абсолютно от Бога это не зависит. But it doesn't depend on God. От нас зависит. It depends on us. Друзья мои, от нас зависит. Дух Святой не уменьшился. Dear friends, it depends on us. Благодать Божья не уменьшилась. The grace of God did not diminish. И любовь Божья усилилась, я бы сказал. And the love of God just strengthened, I would say. Все пробуждения имеют одно и то же. All the awakenings have something in common. То ли таллинское пробуждение. The awakening in Tallinn. То ли пробуждение на Азуза Street, or awakening in то ли пробуждение в Индии, в Африке. Or awakening in India or Africa. Первое. Number one. Люди жаждали Бога. People were thirsty for God. Без жажды Бога не будет пробуждения. There would be no awakening without the thirst Второе, for God. Number люди two. Падали на колени в смирении и ожидали присутствия Бога. People were falling down on their knees, humbled and waiting for God. Там, где to проходили come. Пробуждения, молитвы длились часами и даже днями. And hours would and prayers would last for hours and even days. Бог не мог happened. Пройти мимо жаждущих. And God could not just pass by. Он говорит, жаждущим дам даром. And he says that those that are thirsty, кто I'll жаждет, give it to them for free. And he says, who is thirsty, come to me and drink. Следующее была святость. And the next one was holiness. Люди начали исповедоваться друг перед другом. And people would proclaim their люди confess начали before each other. Смотреть на свою жизнь. People would start looking at their и lives. И внутренне им Дух Святой надо говорил, оставь это, оставь это. And the Holy Spirit would be saying to them, leave this or that. Следующее, что людей сопровождало. And another thing that was единство, at the same time. Как никогда. It was unity like never люди before. Люди объединялись в молитвах. People were joined и in prayers. И все места написано, где исходил Дух Святой, они были единодушно вместе. And it's written where the Holy Spirit came, если мы they were all together in the same spirit. Если мы разрознены, не будет пробуждения. And if there are quarrels among us, если мы что-то имеем друг за друга, не будет пробуждения. If we are angry at each other, there's not going to be an awakening. И последнее, у всех людей у них была жажда проповедовать людям. And the last thing, every person had this thirst to preach. Они просто брали preach. Некоторых за рукав и говорили, пойдем с нами молиться, пойдем с нами, ты увидишь Бога. And they would just grab somebody by their sleeve and they would say, go and pray with us, you will see God. И все пробуждения имеют один и тот же почерк. And all the awakenings, they have the на same них сходил handwriting. Дух Святой. They would receive the Holy Spirит. Братья и сестры, я прошу вас вашу нашу церковь. Brothers and sisters, I'm asking our church. Если мы не усилим молитвы. If we would not strengthen our если мы не prayers, усилим молитвы по домам с нашими семьями. If we would not strengthen our с нашими prayers детьми, our homes with our families, если мы в церкви kids, не усилим молитвенные служения. If we would not strengthen our prayer services все остальные in church, слова это пустота. The rest of the words are just empty words. Все начинается с колен. Everything starts with your все knees. Начинается с молитвы. Everything starts with the prayer. Друзья мои, я поднимаю вас на эту духовную брань. My friends, I'm raising you нам up for нужен this spiritual Дух Святой. Work. We need the Holy нам Spirit. Нужно Божье излияние. We need God's blessing. И Божье пробуждение. And God's awakening. Склоняем колени, молимся. Let's bow down our knees Отец наш Небесный, сегодня во имя Иисуса мы стоим перед